Ко всем этим вопросам я еще вернусь, а сейчас выскажу два замечания. Авторы военных мемуаров, прошедшие фронтовыми дорогами долгие 1418 дней и ночей войны, многого о Сталине тогда просто не могли знать. В той системе отношений, которая существовала при Сталине и в значительной степени возродилась в конце 60-х годов, истина всегда была роскошью, которая дозировалась, урезалась и деформировалась. Но самое главное, что наследники Сталина, даже те, кто не считали себя таковыми, мыслили и поступали по-сталински. Они контролировали воспоминания. Многое просто не могло появиться. Любая книга проходила подлинное чистилище. Нельзя было писать о репрессиях 37-39 годов. Нельзя было подвергать сомнению полководческий гений Сталина. Нельзя было обойтись без упоминания особого вклада в достижение победы сначала Хрущева, а затем Брежнева, а часто и других их соратников. Любая правда, не вписывающаяся в прокрустово ложе утвержденной схемы, так обрезалась и деформировалась, что становилась непохожей на саму себя. По имеющимся свидетельствам, даже Жуков был вынужден сократить часть своей рукописи в результате купюр, сделанных наверху. Как рассказывала вдова главного маршала авиации Новикова, Жуков, находясь на отдыхе в санатории Архангельское, незадолго до своей смерти, поделился с ней своим глубоким огорчением в связи с этим обстоятельством. К великому сожалению, даже несчастью, многие прославленные ветераны, оставив нам неоценимые воспоминания, иногда, не по своей вине, были вынуждены говорить в полголоса или же молчать. Тогда время истины еще не пришло. Сталин не был гениальным полководцем, как о том было сообщено миру в сотнях фолиантов, фильмов, поэм, исследований, заявлений. Я совсем не хочу этим сказать, что он был бездарен. На основании документов и свидетельств я постараюсь доказать, что это был кабинетный полководец, не лишенный практического, волевого, злого ума, постигавший тайны военного искусства ценой кровавых экспериментов. Мы часто при оценке Сталина оставляем за кадром один из важнейших критериев его полководческого мастерства — цену победы. Сегодня для меня совершенно очевидно, я пытался это показать в книге, что то положение, в котором страна, армия оказались в июне 41 года, прямой результат просчетов, самоуверенности, недальновидности и последствий кровавого террора человека, который станет верховным главнокомандующим. Обычно сразу возражают: что вы все валите на одного человека? Ведь были партия, ЦК, политбюро, окружение. Да, были. Но при диктаторе, в условиях цезаризма, все государственные и общественные институты во многом теряют свое значение. Единодержец своей воли определяет все. Этого нельзя забывать, обращаясь к прошлому. Только наша страна, наш народ был способен, понеся величайшие жертвы, не утратить воли к борьбе и победе. Мы никогда не должны забывать сокрушительных поражений Западного и Юго-Западного фронтов в начале войны, Харьковской и Крымской катастроф, других горестных страниц истории войны. От того, что сокрушительные катастрофы мы привычно характеризовали всего несколькими словами, такими, например, в результате неудачных действий советских войск они были вынуждены оставить Киев, нельзя было навсегда скрыть правду о том, что сотни тысяч сынов Отечества положили свои головы не в последнюю очередь из-за просчетов военно-политического руководства. Но все это замалчивалось в угоду одному человеку. Да, правда часто бывает горькой, но нашему народу, Нечего ей бояться, коли он смог в неимоверно сложных условиях, в которые его поставили и великий вождь, и Гитлер —